Глава 10. Секреты. Вильда сопроводила нас с сыном судьи в номер, где находился один из пленных. Ну, он-то пока об этом статусе не подозревает. Условно постучала, достала связку ключей и отперла замок. Молодой парень лежит в подштанниках на кровати, его руки и ноги связаны, во рту кляп. В кресле напротив находится девица. На ее коленях дамский арбалет, в пальчиках зажата пилочка, которая обрабатывает ногти. Кстати, новомощница хозяйки заведения – интересный наряд. Шалий громко сглотнул, осматривая затянутую черную кожу, этакую воительницу. «Ты со вчерашнего вечера не переодевалась?» – удивилась Вельда, обращаясь к девице, которая встала с кресла. «Меня Гальяна подменяла», – пожала плечами охранница или тюремщица. «Я же тут на посту, этот наряд очень удобен». «Да?» – удивленно покачала головой хозяйка заведения. «Считала, что он предназначен для других случаев. Ладно, свободно. Если потребуется, позову». Покачивая бедрами и бросая на меня шалием заманивающие взгляды, воительница удалилась. Пришлось друга в бок толкнуть, а то он застыл и буравит взглядом дверь, за которой скрылась девица. Готов поспорить, что неугомонный приятель попытается выкроить время и с ней тесно пообщаться, при условии, что ты опять на себя наденет тонюсенькие лоскутки кожаной униформы. «М-м-м-м-м!» — попытался привлечь наше внимание пленник. «Вильда, мы тут сами побеседуем», — сказал я хозяйке заведения, намекая, что ее присутствие лишнее. «Постарайтесь не сильно все кровью забрызгать», — хладнокровно сказала та и направилась на выход. У двери остановилась и, обернувшись, добавила. «Следующие два номера вас интересуют. Девочек сейчас предупрежу. Откроют и уйдут». «Спасибо», — кивнул я. Как только моя любовница ушла, я направился к пленнику и выдернул кляп из его рта. Как бедолага только не задохнулся. Девица постаралась. Кусок ткани большой использовала. «Господа, смилуйтесь, дозвольте нужду справить», — прохрипел пересохшим горлом пленник. «Потерпишь», — хмыкнул Шалий. «Совести у вас нет», — буркнул воин. «Имя, возраст, звание и для чего прибыл в поселение?» — задал я стандартные вопросы. Подумав, пленник ответил. «Берн, 22 года. Звания не имею. Приехал развлечься». «Издеваешься», — прищурился мой друг. «Как думаешь, что с тобой сделает владелец земли, на которой разбойничаешь? Ты же из шайки большого пса. Нападаете на караваны и почтовые кареты. Больше 10 человек жизни лишили, над женщинами издевались и насиловали. Душегубы, твари! Да тебя на площади повесят, а стража не подумает защитить наоборот, с радостью подставку из-под ног выбьет». Удивился не только Берт, но и я заслушался, как Шали складно и на ходу выдумал историю, чтобы прижать охранника герцогини. «Далеко пойдет приятель. Хорошую карьеру сделает, если бабы не погубят. Кстати, на его месте я бы задумался об адвокатской практике. Если и дальше импровизировать будет, то начнет отмазывать каждого второго, против которого только косвенные улики». «Ну, это, на первый взгляд, магия вносит свою лепту и в судебное разбирательство. Но, насколько узнал, там есть различные ограничения, в том числе и право на такую же защиту». «Я из охраны герцогини Алии», — растерянно произнес Берт. «Ха, а чего не самого императора?» — хмыкнул сын судьи. «Шали, он же говорит правду». Улыбнулся я, понимая, что, не договариваясь, а начали игру в плохого и хорошего полицейского. Не знаю, используют ли стражи или дознаватели в этом мире такой прием. Судя по удовлетворенному лицу моего друга, то он с такой практикой знаком. Какой бандит, обычный охранник. Да и чего он тут мог забыть, если бы входил в шайку? «Макс, не защищай ты этого лихого человека», — поморщился приятель. «Точно говорю, виселица по нему плачет. Возможно, его даже четвертовать, и то мало будет». «Господа, побойтесь Бога, правду говорю. У меня и бумаги в камзоле имеются», — испуганно проговорил пленник. «Ничего дурного в вашей стране не совершал. Из Муравейской империи мы прибыли». «Кто это мы? Шайка Большого Пса?» — презрительно уточнил Шали. «Да нет же! Сопровождали и охраняли герцогиню Алию. До недавнего времени она была фавориткой императора Сургона!» — выпалил Берт, потом задумался и, подбирая слова, продолжил. «Отправились в погоню за сбежавшей принцессой. Мальник кто-то голову задурил, ее надо спасать». «О, а вот теперь ты соврал», — тяжело вздохнул я. «Зачем пытаешься скрыть правду? Этак не смогу тебе помочь. Ладно, пойду. Говорить больше не о чем». «Подождите! Да, соврал. Точнее, озвучил версию, которую объявила хозяйка». Стал каяться пленник, а у самого глаза бегают. «Нас сюда направили, чтобы осмотрелись, если получится, поймали принцессу и выдвинулись навстречу основному отряду». «Когда он прибудет?» — мгновенно поинтересовался Шалий. «Через неделю, не раньше», — ответил пленник. «Почему так долго?» — озадачился я. «Герцогиня с кем-то связывалась, просила помощи, вроде бы договаривалась с кем-то из окружения Берта Третьего». «О чем?» — задал уточняющий вопрос мой приятель. «Понятия не имею», — замотал головой Берт. «Толком ничего сделать не успели. Когда в поселение въехали, решили отдохнуть с дороги. Кони-то гнали, как ошпаренные. Сытно покушали, стали вопросы задавать. Но никто ничего не знает. А девицы прямо-таки на шею вешались, себя предлагали. Вот мы с парнями и подумали, что имеем право развлечься. Очнулся связанным, с кляпом, дикой головной болью. А вскоре уже вы пришли». «Все, добавить нечего. Ни в какой шайке не состою. Приказ выполнял». Уверен, он некие моменты предпочел скрыть или забыть. «С одной стороны, радует, что у нас есть время для маневра. За неделю чего только не сделаешь. Мотив герцогини понятен — усилить свой отряд. Но каковы ее планы? Она явно поняла, что перехватить нас не успевает. Штурмовать замок на территории другой империи? Сомнительно. Но тогда что? Вариантов много, если честно. Все они незаконные. Для этого потребуется прикрытие высших чинов. Есть над чем поразмыслить». Жаль, что Берт больше ничего сообщить не смог, какие бы ему вопросы ни задавали. Шелли признал, что воин не врет, а скрывает ли он какую-либо информацию или нет, сказать затруднился. Впрочем, это уже вторично. Истинный замысел Али он точно не знает. «Ладно, пойдем пообщаемся с другими». Кивнул я приятелю на выход из комнаты. «Господа, подождите!» Шумно сглотнув, попросил Берт. «Мне бы облегчиться и узнать, чего ждать». «Макс, что скажешь?» Посмотрел на меня сын судьи. «Мы же не изверги», — пожал я плечами и предупредил пленника. «Сейчас развяжем руки и ноги, но временно. Когда с твоими подельниками переговорим, то решим, как поступить. Убивать тебя не собираемся, слово даю». Шали задумчиво крутит в руках свой кинжал правды, которым так и не воспользовался. Берт с огромным трудом, пару раз чуть не упав, добрел до туалетной комнаты. Через пару минут воин покорно подставил руки под путы и не сопротивлялся, когда его связывали. «Пока не представляю, как с людьми герцогини поступить». Этот вопрос и приятель задал. «Думаю, отпустим. Не убивать же их на самом деле», — высказался я, не видя решения. «Калияне не вернутся. Та их за предательство не простит. Боюсь, на родину им тоже путь заказан», — задумчиво произнес Шали, помолчал и продолжил. «Если отпустим, то сколотят банду, а этого не хочется». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «Учти, только о найме не говори. Мы заплатить им не в состоянии, да и держать возле себя тех, кому не доверяешь, чревато. Предавший раз легко повторит такой поступок». «Два варианта», — пожал плечами Шали, словно само собой разумеющийся. «Тальена их может нанять, взять магическую клятву верности и никуда-то войны не денутся. Или отправить в Муравейскую империю прямиком через горы, предварительно объяснив дорогу». «Вряд ли доберутся», — возразил я. «Мы весь путь не проходили, а контрабандисты свои секреты привыкли охранять. На той стороне», — кивнул в направлении окна, где, предположительно, должны находиться горы, «наверняка выставлены дозоры. Опять-таки, сообщив пленным маршрут, этим есть вероятность себе навредить». «Да и переговорили мы только с одним пленником. Еще неизвестно, что нам поведают остальные». Примерно через час мы с Шалем спустились в зал и заказали по чашке кофе. Ничего нового не узнали. Всех захваченных сумели разговорить, да толку немного. Нет, последний воин сказал чуть больше, точнее, выдвинул предположение, что Алия с Муртоном пойдут на штурм замка. У герцогини подгорает, весь план летит к чертям. Необходимо действовать быстро, иначе ее задумки и желания не сбудутся. А то, что гарнизона почти нет, ей прекрасно известно. И поинтересовался приятель, когда нам принесли заказ. «Ты насчет пленных?» Продолжая размышлять, уточнил я. «Разумеется», — кивнул Шали. «Согласен, мои варианты не подойдут. Риски большие. Непонятно, какую клятву верности они давали Алии. В редких случаях бывает, что постраховываются от того, чтобы наемники не переметнулись. Перекупить таких невозможно. Точнее, они сделают вид, что стали служить новому хозяину, но на самом деле не смогут ослушаться приказа от старого». К нам направилась Вельда, неся поднос, на котором тарелки с пирожками. «Повара напекли. Не желаете угоститься?» — произнесла хозяйка заведения. «Если только вместе с тобой», — улыбнулся я. «Присаживайся, раздели с нами компанию». «С удовольствием», — кивнула Вельда и кому-то из подавальщиц сделала условный жест рукой. А нам пояснила. «Мне тоже кофе сейчас принесут». «Есть идея, как поступить с пленными?» — поинтересовался я. «А чего тут думать?» — пожала-то плечиками. «Отправить их отрабатывать, ну, допустим, — она задумалась, — на месяцок. Сейчас в деревнях синокос в самом разгаре. Пусть потрудятся». «Что, если сбегут?» — потер я висок. «Это вряд ли», — отрицательно качнула она головой. «Если только дураки сами себя подставят. Соглашение о найме подпишут, и всего делов». «Смахивает на рабство», — осторожно заметил Шалей. «Возможно», — не стала спорить моя любовница. «А какие еще варианты? Отвести их стражам, чтобы те отпустили? Убить? Отправить с миром, чтобы вернулись?» «Макс, это лучший выход, поверь», — посмотрела она на меня. «Мурей сегодня здесь. Он староста из такой глуши. Всех там в ежовых рукавицах держит. А оттуда добраться до нас или до ближайшего города очень сложно. Там болото и мертвый лес с одной стороны, с другой горы. Даже дороги нет, одно направление. И если не знаешь путь, то заблудишься в два счета». Мне такой выход понравился. Осталось переговорить со старостой да предложить этот вариант пленникам. Месяц отработают и свободны, еще и денежку получат. Примерно в это же время и мы из замка уедем. Как бы в пути не столкнулся. Маловероятно, но чем черт не шутит? «Думаю, срок следует немного увеличить, если все согласятся», — медленно произнес и посмотрел на Вельду. «Предварительно с Мураем хочу переговорить. Зови, наверняка где-то рядом ждет». «Как узнал?» — встав, поинтересовалась хозяйка заведения. «Это же он тебе эту идею подкинул», — пожал плечами. «Следовательно, заинтересован. Готов поспорить, что приехал не только с товаром на продажу, но и в надежде нанять работников». «Верно», — кивнула Вельда. «Сейчас его приглашу». «Ха, от этого старосты впрямь сбежать будет сложно. Мужику немного за 30, окладистая борода, пудовые кулаки, что тигири, а сам под 2 метра ростом. Кожа на руках грубая, лицо в мелких ожогах». «Кузнец?» — поинтересовался я, рассматривая старосту. «Да», — растерянно кивнул тот, посмотрев на хозяйку трактира. «Максимилиан, будущий глава книжного клана этих земель, в том числе замка», — представила меня Вельда, а потом добавила. «Мурей, староста деревни Забытки». «Садись», — кивнул богатырю на стул рядом с собой. «Сломаю», — покачал тот головой. «Мебель тут хрупкая. То ножки у кровати подламываются, то табуреты под моим весом разваливаются». «Ха, а ты аккуратно, а не со всего маха», — усмехнулась Вельда. «И с девочками моими ласковее, а то ни одна не согласится с тобой ложе поделить. Ты же как вырвешься от своей женушки, так на медведя похож». «Постою», — упрямо мотнул головой Мурей. «У нас есть 3 пленных. Имели нехорошие намерения, но сделать еще ничего не смогли. На пару месяцев возьмешь их в работники. Все чин по чину, бумаги сделаем, а они подпишут. Только за ними глаз да глаз потребуется, чтобы не сбежали», — произнес я. Шалей в такт моим словам кивает и о чем-то размышляет. «Принеси бумаги и пищи принадлежности», — обратился мой приятель к хозяйке трактира. «Набросаю тех соглашений о найме, чтобы закон не приступить. Так все окажутся в выигрыше». Вельда поманила рукой одну из своих помощниц, стоящей за стойкой. Та быстро подошла, неся то, что просил мой приятель. «Ха, хозяйка заведения и это предвидела. Умна, красива, ненасытна в постели. Ой, роковая женщина. Такая способна столицу покорить, если отважится туда приехать и организовать дело. Может, ей помочь, дать какую-нибудь идею? Например, открыть шоколадное заведение. При должной сноровке такие кондитерские обязаны найти своих клиентов. Почему-то нет в Зарске ничего подобного». «Над этим вопросом на досуге поразмышляю. Есть в этом свои плюсы и минусы, чисто для меня. Пока с любовницей не готов расстаться. А в столице у нее поклонники появятся, и... можно и на паях бизнес открыть, но вложения потребуются. А лишних золотых монет в карманах, увы, нет». «Так как, готов взять работников?» — обратился я к кузнецу, мысленно обдумывая сеть шоколадных заведений. «Если те бумаги подпишу, чтобы стража не придралась», — ответил Мурей. «Отлично», — потер я ладони. «Пойдем, поинтересуемся у пленников, какую они себе судьбу изберут». Люди герцогини от такого предложения в восторг не пришли. Радости на их лицах не наблюдалось. А вот вариант случайно упасть с лестницы и сломать руки и ноги их не вдохновил. Как и поездка к страже, из-за подозрения участия в объявившейся в округе банды. Ну, последнее является запугиванием и чистой выдумкой, но они-то об этом знать не могли. Подписали бумаги. Перешли из наемников в крестьянских работников, где за провинность выписывают плети, а обещанный гонорар не бог весь какой. Зато обещают кормить, дадут крышу над головой, мягкую перину и, возможно, сердобольную вдовушку. Это так староста заявил, подсластив горькую пилюлю. Тем не менее, на телеге бывших воинов повезли связанных, а свое оружие они вынужденно продали Вельде. За бесценок, не оставив себе даже ножей. Ну а как иначе? Не уподобляться же разбойникам и не отбирать силы, что нам не принадлежит. Правда, инициатором этого выступил я. В том числе и расписку о проведении сделки потребовал. А то начнут предъявлять претензии. Теперь же получается, что каждый получил 10 монет серебром и добровольно расстался с мечом, арбалетом и, как минимум, одним ножом. «Макс, с тобой страшно иметь дело», — произнес Шали, когда телега завернула за угол и скрылась из глаз. «Ты кто врагам? Для друзей я белый и пушистый», — усмехнулся в ответ, уже размышляя об обороне замка. «Переночуем или отправимся к девушкам?» — поинтересовался приятель. Ответить не успел. Вельда вмешалась и попросила принять нескольких посетителей. «Мол, когда еще удастся разрешить проблемы и споры местных жителей? Опять-таки, меня уже считают главой клана, а формальности никого не останавливают». Согласился, но с условием, что приятель мне поможет. Шали, от такой, как он выразился, чести, попытался отвертеться. «Учти, девочки Вельды тебе тогда не видать, в том числе и той, которая на себя кожаную амуницию надевала. Поверь, могу предстать в ипостаси злобного и наглого хозяина этой земли», заявил я другу, собравшемуся ретироваться из кабинета владелицы заведения. «Макс, ты на это не решишься», нахмурился сын судьи. «Хочешь попытаться?» уточнил я. «Учти, отыграть взад окажется не так-то просто. На пару недель оставлю без общения с местными девицами. Не доводи до греха», усмехнулся и с интересом на друга посмотрел. «Что он выберет?» Догадаться оказалось несложно. Бурча под нос в мой адрес нелицеприятные слова, он уселся в кресло. «Ты деспот и самый наглый глава клана, которого я знаю», — заявил Шали, а я расплылся в улыбке. «Стараюсь». После чего устроился поудобнее в кресле за письменным столом и крикнул. «Вельда, приглашай посетителей, не всех сразу, по одному». К моему удивлению, никто не пожаловался на тяжкую жизнь и не попросил материальной помощи. Ждали совета или решения спора с соседями, узнавали о намерениях, и на этом все. Да и самих так называемых страждущих к общению оказалось десяток посетителей. Много или мало? Сложно сказать, но с этим следует что-то делать. Слухами земля полнится. Это ко мне с челобитными пойдут, и ни на что времени не останется. Надо ли оформить указом или каким-нибудь другим документом, что разбираться с местными проблемами буду в определенный день, допустим, раз в год? Задал вопрос слух, посмотрев на Шали. «Или сразу отправлять в отделение стражи», – пожал плечами приятель. «Согласись, проблемы, озвученные посетителями, не стоят выеденного яйца. Зачем терять время? А насчет твоего вопроса, то ты не вправе сейчас выпускать указы». «Он прав. Официально управлять ничем не могу, даже замком. В том числе и отдавать приказы коменданту. Могу ссылаться на разрешение опекуна, но это не подкреплено бумагами, если произойдет какое-то разбирательство». Впрочем, этот момент уже уяснил, в том числе и реформы на своих землях отложил. Опять-таки, еще однозначного решения не принял. Не понимаю, как народ воспримет нововведение. Если же совсем откровенно, то сейчас не до установления новых правил. Проследить и отладить не получится, а подводные камни обязательно появятся, в том числе и сопротивление из-за недопонимания. «Ладно, с этим разобрались», — встал из-за стола и потянулся. «Шали, ты еще в трактире погостишь или со мной в замок отправишься?» «Учти, долго не рекомендую тут задерживаться. Тебя на все деньги раскрутят», — усмехнулся и потер скулу. «Как приехали в поселение, еще ни за что не платили. Интересно, каков окажется счет?» «Вельда своего не упустит, но безоглядно швыряться деньгами не собираюсь. Узнал, что и сколько стоит». Однако, к моему удивлению, хозяйка заведения заявила, что приняла нас от всей души и плату не возьмет. «Макс, все за счет заведения», — сказала женщина, когда задал ей этот вопрос. «С чего такая щедрость?» — не удержался я от вопроса. «Ты приносишь удачу», — широко улыбнулась та, стараясь увильнуть от ответа. «Останешься на ночь?» «Я бы с превеликим удовольствием», — ответил, не покривив душой. «Да не могу. Драконий замок ждет. Необходимо нанятых дракалям людей проверить. А еще узнать, как разместили Тальену, и все ли девушку устраивает». Но озвучивать не стал. Первоочередная задача — оборона и продумать план отступления. «Если герцогиня пойдет до конца, то следует подстраховаться. У Алии ресурсов больше». «Сейчас не кажется такой уж отличной идеей пересидеть в замке». «Но кто бы мог предположить, что принцесса-беглянка так важна, что ее преследователи готовы штурмовать замок в другой империи? Глупо не доверять словам сразу троих пленных, да еще когда приятель подтвердил, что они не врут». Шали, как и предполагал, остался в трактире, но обещал утром прибыть в замок. Я уже оседлал метеора, угостил его лакомством, хлебом с солью, и мы отправились в путь. Уже начинаю смеркаться, поэтому жеребца не подгоняю, наоборот, сдерживаю. Луна неплохо освещает путь, дорога знакомая, сторожевую сеть раскинул, наслаждаюсь поездкой. Правда, в голове крутятся разные мысли. Не так-то все просто и легко оказывается. Изначально, как только попал в этот мир, то рассчитывал быстро подняться за счет своих знаний и умений. Однако, чем больше узнаю окружающую действительность, тем отчетливее понимаю, что далеко не все навыки тут сработают. Магия. Она внесла огромные коррективы в поведение людей, экономику и политические расклады. Кланы. Да, они имеют огромное влияние, с этим не поспоришь. Организовать тот же бизнес, и то не так-то просто. Еще я ограничен в возможностях, а на книжне кто-то имеет свои виды. Один из вопросов, на который не получил ответа, для чего и кому понадобился мой клан. Явно же так называемой родне. Но у Грейна имелись возможности все обстряпать раньше. Чем он, собственно говоря, и занимался, перегоняя активы себе в карман и разоряя книжник. «Мост опусти! Решетку подними!» Проорал я, подъехав к рву, окружающему замок. «Не велено никого пускать!» Ответил мне один из воинов, находившихся на стене. «Кто таков? Зачем прибыл?» «Даркалия позови! Скажи ему, что приехал Максимилиан!» Ответил я находящемуся в дозоре часовому, который не соизволил с места сдвинуться. «Ха, у меня приказ не покидать наблюдательный пункт!» Хмыкнул воин. «Наш владелец замка в поселении веселится, в одиночку не решится ночами ездить. Уезжай по-добру, по-здорову!» «Вот так прием. Нет, правильно, что приказы в точности исполняются. Незнакомых и подозрительных личностей не впускают. Но, черт возьми, система оповещения должна быть, чтобы доложить коменданту о госте». Не выдержал. Обложил стражника на великом и могучем. Пригрозил отправить того в карцер. А потом выгнал пинком под... Ну, понятно. После чего тот проникся и коменданту доложил. «Кстати, это еще и ты своеобразный спонтанно устроил». «Если бы он меня впустил, то уже сегодня покину замок». «Господин Максимилиан, простите, не ждали вас сегодня?» Стал виниться Даркалий, лично меня встретив на мосту. «Воина накажу, будет у меня 5 дней метлой махать». «Нормально все», — отмахнулся я. «Если он выполнял приказ, то за что взыскание накладывать? Окажись на его месте кто-нибудь другой, то так же поступил бы». «Скажи лучше, что у нас на случай штурма? Сумеем отбиться?» Озадаченно на меня комендант посмотрел и головой покачал. «Сложный вопрос, так сразу и не ответить». Пленные дали показания. Герцогиня соседней империи заручилась поддержкой у кого-то из наших высших чинов. К ней прибыла или спешит подмога. Количество точно не ясно, но вряд ли более 100 бойцов приведет. «Устраивать тут войну никто не позволит, если только эдакий набег», — прояснил я ситуацию. «Количество боевых магов?» — уточнил Даркалий. «Неизвестно», — честно ответил я. А потом добавил. «Предполагаю, что их окажется мало, в лучшем случае 2-3. Атаковать попытаются сходу, осада им невыгодна». 1-2 штурма, может, и отобьем», — неуверенно ответил комендант. «Необходимо усилить магическую защиту, но у меня нет полноценной связи с плетениями и ловушками. Что-то сам поставил, некоторые поддерживаю и подпитываю, но большинство действует независимо. Как они себя проявят в случае непосредственной угрозы, он пожал плечами, не могу знать». «И как над ними получить контроль?» — спросил я. «Если бы знал, то уже попытался это сделать», — развел руками комендант. «Сейчас собираюсь в обход проверить наши немногочисленные посты. Я вам еще нужен?» «Завтра все обсудим, в том числе и с гарнизоном познакомлюсь», — ответил своему коменданту. На этом мы с ним разошлись. Мост поднят, ворота закрыты, но почему-то неспокойно. Наверное, из-за того, что эти препятствия враг способен обойти. Но тот, кто построил тут замок, делал его автономным и неприступным. Это видно невооруженным взглядом. Да, есть разрушения. Пострадали коммуникации. Наверняка проблема с магической защитой. Явно же остались крохи всего от былой мощи. От меня и удачи зависит, как смогу хоть что-то восстановить. Да, дел намечается много, а помогать некому. Уверен, Шали задержится в заведении Вельды. Дочка коменданта и принцесса-беглянка мне вряд ли что-то подскажут. Метеора отвел в конюшню. Мой жеребец удовлетворенно заржал, когда оказался в стойле, находящемся посередине между дымкой и ласточкой. «Господин Максимилиан, рад вас приветствовать», — провозгласил Ван Шан, как только я пересек порог замка. «Взаимно», — улыбнулся я старому слуге, которого уговорил стать управляющим и казначеем с пустой сокровищницей. «Как дела? Тальяну где поселил?» «С последним небольшая заминка вышла», — вздохнул управляющий. «Дело в том, что гостевых комнат в замке много, но в них, как бы, поточнее сказать, сложно с должным почтением принимать такую особу. Если правильно понял Деркалия, то она является дочерью императора Муравейской империи. Это так?» «Ваншан, ты меня пугаешь», — усмехнулся я. «На твой вопрос ответ положительный. Но у Сургона дочь зовут не Тальяна. Девушки придумали это имя, потому что она скрывается». «Примерно так и подумал», — чуть улыбнулся мой собеседник и гордо продолжил. «Из подходящих комнат, соответствующих статусу гостей, выделил на вашем этаже сиреневые апартаменты. Когда вы отправились в столицу, то третий этаж привели в порядок. В том числе избавились от пыли, отмыли стекла, постирали шторы, заменили постельные принадлежности и многое другое. К сожалению, из-за нехватки служанок и финансирования не смогли уделить остальным помещениям должного внимания». «Молодцы!» — улыбнулся я. «Кое-какие средства у нас появились. Завтра их передадим. Нам есть о чем посовещаться и наметить определенные шаги. Наличных не так и много, но из выделенных в Аденом золотых почти ничего не истратил. Неплохое подспорье. Разумеется, сюда бы вложить эдак раз в 10 больше. Нанять большой гарнизон, заменить некоторую мебель, и много чего можно сделать, когда нет проблемы с деньгами. Надеюсь, в скором будущем смогу себе позволить обустроить тут все по своему вкусу. Но сейчас довольствуюсь тем, что есть». «Господин Максимилиан, приказать ужин приготовить?» — поинтересовался Ваншан. «Нет», — отмахнулся я. «Вельда накормила, если только потом сам на кухню зайду и кофе сварю. Кстати, как насчет живого огня? Повариха довольна?» «Тугана на все руки мастерица», — уклонился от ответа управляющий. «Понятно, готов поспорить, что на древние плиты вновь положили разделочные доски. Ладно, при случае этим займусь. А сейчас навещу Тальяну и Террию. Наверняка они вместе». Так и оказалось. Судя по сторожевой карте, девушки находились в сиреневых комнатах, недалеко от моих апартаментов. Когда поднимался по лестнице, встретил Атрию и еще какую-то служанку. Они таскают ведрами воду, и при моем появлении спустили восхищенные вздохи и не приминули пококетничать. «Господин Максимилиан, очень рада видеть», — заявила пухленькая служанка. «Мы с Герной готовы выполнять все ваши прихоти». «Ты опять за старое», — хмыкнул я. «Ой, простите, вырвалась», — не смутилась служанка. «Мне в помощь придали помощницу. Девочка очень смышленая и толковая. Ей уже 19 лет. Очень исполнительная, но робкая. Сейчас и вовсе в ступор впала, как вас увидела». «Всегда к вашим услугам», — не отводя от меня взгляда, промямлила Герна и сделала неуклюжий книгсон. На реверанс это никак не потянуло. В замке жизнь бьет ключом, и это радует. Люди как-то воспряли, если сравнивать первое мое появление и сегодняшнее. Служанки о чем-то переговариваются, глядя мне вслед, да так, что спина зачесалась. Уж не нашла ли Атрия себе единомышленницу? И почему у них считается за честь совратить хозяина и будущего главу клана? Интересно, а если бы на моем месте оказался тот же Вурни Дервин, как бы они себя вели? Директор школы бы мог их припугнуть, что в жабу превратит. Мне-то точно не поверит. «Можно войти?» — постучал в апартамент Тальяны. «Открыто!» — раздался сдвоенный девичий возглас. Мельком оглядел гостиную, пытаясь вспомнить, осматривал ли я эти помещения или нет. Вроде бы заглядывал, да ничего интересного не усмотрел. «Макс, а чего ты приехал?» — поинтересовалась Террия. «Неужели в трактире так скучно?» «А что пленные сказали?» Чуть напряженным голосом спросила принцесса-беглянка. Вопрос дочки коменданта оставил без ответа. А от Тальяны ничего не стал скрывать, в том числе и возможный штурм замка. «Как считаешь, герцогиня способна на такой шаг?» — уточнил в конце короткого повествования. «Ты ее намного лучше знаешь». «Сложно судить», — задумчиво ответила девушка. «Как поняла, она все поставила на кон. Если проиграет, то последствия окажутся печальными». «Это точно», — не стал с ней спорить. «Вы тут вдвоем обоснуетесь? Места, как понимаю, хватит?» — поинтересовался я. «Возможно», — ответила Террия и не смогла удержаться, добавила. «Так что у Шали и у тебя не окажется никаких шансов. Кстати, а где наш друг? Ты один приехал?» «Парень очень устал, решил отоспаться», — ответил я. «Завтра обещался добраться». «Понятненько», — синхронно заявили подруги и переглянулись. «Ладно, пойду». Потер я щеку и дело назевнул. «Устал. Завтра день предстоит сложный». Мы как-то натянуто попрощались, сам не понял из-за чего. Спать не хотелось, поэтому направился на кухню. «Очень интересно, на чем повариха готовит. Если рассматривать идеальную чистоту духовых шкафов, то ими не пользуются». Сварил себе кофе. В последний момент успел с живого огня джезву снять, а то бы все пенкой залил. Немного не рассчитал, и чашка оказалась большой. Пару глотков сделал и решил прогуляться по подземным уровням. Необходимо понять, как создано защитное плетение и смогу ли восстановить хоть что-то из древней защиты. Ваншана беспокоить не стал, уже неплохо ориентируясь на подземных уровнях. Ну, далеко не все помещения осматривал, но точно не заблужусь. Меня интересует несколько вещей и, в первую очередь, схема подачи живого огня. Есть на этот счет кое-какие мысли, и их хочу проверить. И как это понимать? Сам себя спросил, рассматривая план коммуникаций. На схеме прорисовано много небольших штрихов, которые находятся на трубах, вмурованных в стены. Наблюдательность не подвела, но толку от этого никакого. Зал управления охраной. Потер я подбородок и допил кофе. Он должен в замке присутствовать, как и наблюдательный, иначе в древних магах разочаруюсь. Чашку поставил на пол, а сам сел в позе лотоса. Предстоит рутинная работа по исследованию плетения защиты. Требуется проследить, откуда они идут, и попытаться в это место попасть. Пока не представляю, что ищу. Скорее всего, какой-то мощный артефакт. Где бы его могли установить, чтобы был всегда под рукой? Наверняка на верхних этажах. Неужели зря сюда забрел? Почесал затылок. Нет, вывод вряд ли верный. Защитный артефакт, да еще такой силы, охраняющий замок, обязаны обезопасить. Доступ к нему наверняка ограничен. Плетение, нити, узелки, кружева. Голова уже совсем не работает, а я никак не могу определить исходящую магию. Закралось даже подозрение, что они установлены на стены и подпитываются из пространства. Так себе гипотеза. Время безжалостно, а в такое заклинание потребовалось бы влить чертовски много силы дара. Очень сомневаюсь, что маги древности обладали такой возможностью. Необходимо одну из нитей наложить на карту, привязать ее к собственной ауре и заставить подчиниться. Озвучиваю очередную идею. Меня эта магическая паутина считает своим, не препятствует никаким действиям. Направленный магический посыл, и паутина засияла однородным цветом. Пришлось усложнить задачу, мысленно пошел по подсвеченной линии, которая петляет и наматывает круги. По ощущениям, не менее получаса блуждал, но потом подошел к внешним стенам, огораживающим замок, нырнул под землю, скользнул вниз и направился в подземные уровни. Проследил путь до какой-то комнаты, куда проникнуть не смог. Отталкивает защита, но посылы не реагирует. Зато у меня есть маршрут на сторожевой карте. «Черт, как же все тело-то затекло! Это сколько я в такой позе просидел!» Кое-как поднялся на ноги и стал разминаться. Через 5 минут стоял в тупике, за которым должна находиться отдельная лестница, ведущая в комнату. Кстати, если верить плану местности, прорисованному в виртуальной карте, то в нужное мне место ведет несколько коридоров. Однако 3 из 5 недоступны, завалены. «Как тебя отворить?» — задаю риторический вопрос преграде, заранее догадываясь. Приложил ладонь, послал магический импульс, прикрепленный частичкой дара. Ничего. Вздохнул и достал из кармана нож. Полоснул по ладони и повторил действие. Прав оказался. Через 10 секунд раздался скрежет, поднялась пыль. Преграда медленно отъезжает в сторону, а я, не удержавшись, начинаю чихать.